Глава 27. Как ни пытались мы идти бесшумно, все равно стальной пол отдавался гулким дребезжанием, унося эхо далеко вперед. Стало холодно. Ледяной ветер порывами проносился снизу, лез под одежду и заставлял крепче сжимать оружие. Я вооружился винтовкой Бертье с какими-то чрезмерно дорогими и сложными в изготовлении патронами. Даже Исаев с его ресурсами смог достать нам всего одну коробку. И ту вроде как 3 месяца из Тулы ждал, пока ее изготовят и доставят. Бронебойные, из особого сплава, пропитанного полынью, а потом еще намоленные в монастыре. Каждый такой выстрел – это как минимум икота с изжогой у Захара и несколько квадратных метров ремонта нашего дома, включая материалы и работу. Но окружение и обстоятельства намекали, что скупой тут долго не проживет. «Чувствуешь запах?» – спросил Гидеон, принюхиваясь. «Я бы сказал, на протухшую кровь похоже». «Но как-то тянет слабо», — ответил я, потянув воздух и поежился от холода. «Вот-вот, будто из морозилки», — кивнул Гидеон. Он достал свою книгу и, шевеля губами, полушепотом затянул какую-то молитву, от которой в моей груди разошлось тепло. Метров через 30 мы нашли первое ответвление, а в нем комнату, битком набитую морозильными камерами. «Не то морг, не то склад мороженого», — пошутил я. «Длинные большие ящики, похожие на гробы». Стояли один на другом практически до потолка. 2 пустых в первом ряду, а дальше все было набито битком. Теперь уже я отшатнулся, сдерживая рвотные позывы. В гробах лежали синие, сплющенные человеческие тела. Тощие мужчины и женщины, обескровленные настолько, что казалось, будто от них только кожа с костями и осталась. И все это спрессовано в ящиках так, что упаковщики шпрот могли бы мастер-классы брать у здешних умельцев. «Это что еще за вампирские консервы?» — поежился Муха. «Они этим разлом кормят, чтобы вылупился быстрее», — предположил профессор. «Кровь — сильный катализатор, всегда хотел попробовать, но в научных кругах такое, мягко говоря, не приветствуется. Подобных комнат мы нашли аж 4, с полными контейнерами и 2 с пустыми, где морозильники были отключены. Дальше встретились несколько дверей, какие-то ниши с коробками, наполненные людским барахлом. Но копаться во всем этом мы не стали. Скверно манило и притягивало. С каждым шагом вниз ощущалось все сильнее, отдаваясь в висках, как низкочастотные басы на сабвуфере. Надо торопиться. Они уже могут знать, что мы здесь, и попробуют либо спрятать разрыв, либо открыть его, — сказал Гидеон и чертыхнулся, споткнувшись о выступ, торчащий из пола. Гадство! Я, похоже, сигналку задел. Бежим! Святоша перепрыгнул еще один штырек, от которого на уровне щиколоток тянулся едва заметный красный луч и рванул вперед на максимальной скорости. Я бросился за ним, стараясь не кувыркнуться. Наклон увеличивался. Еще чуть-чуть, и просто на заднице можно будет съезжать. По всему тоннелю в этот момент замерцал свет. На секунду потух, потрещал немного, как люминесцентная лампа, и разгорелся снова, но уже красным. «Точно знают, что мы тут», — бросил Гидеон и еще прибавил. Где-то за спиной хлопнула дверь, потом еще одна, потом еще несколько впереди. Я обогнал Гидеона, но притормозил и вернулся, видя, что старик отстает и дышит уже почти как дырявый баян. Сипит, хрипит и скребет. Или это уже не он? Я стал озираться по сторонам, пытаясь понять, откуда раздаются звуки. Совсем рядом щелкнула еще одна дверь, просто отъехав в сторону и открыв проход в нишу. Я вскинул винтовку и чуть сдвинулся, чтобы прикрыть плечом Гидеона. Святоша, похоже, переборщил с кардионагрузкой. Он стоял согнувшись и уперев руки в колени, и пытался отдышаться. В дверном проеме, переступив через порог, появилась черная чешуйчатая лапа с 4 короткими, но толстыми когтями. Потом морда. Высунулся широкий приплюснутый нос песочного цвета. Узкие ноздри задрожали, втягивая воздух. И разом появилось все остальное. Зубастая пасть, морщинистые складки под носом и вокруг желтых глаз. Роговые наросты на лбу повторяли очертания пасти и шли ободом по кругу. По форме Деймос напоминал собаку, возможно, являлся двоюродным братом Баргиста, а шкурой рептилий. Он был намного уродливее моего хрустика и чуть ниже, размером примерно со взрослую овчарку. Песозавр, не спеша, даже как-то лениво потянулся, продемонстрировав нам гибкий шипастый позвоночник, мощные задние лапы и длинный костяной хвост. Пригнул голову, оскалился и зарычал, остановившись в нескольких метрах от нас. А потом завыл, а эхо подхватило и звонко разнесло этот вой по всему коридору. «Какое-то странное эхо», — прошептала Харми. «Даже в гробницах у фараонов такого нет. А там знали толк в акустике». «Это не эхо! Матвей, вали их! А то они со всех сторон сейчас попрут!» — скрикнул Муха, а я потянул спусковой крючок. Деймос прыгнул. Суперская пуля попала ему в шею, прожгла шкуру и рванула где-то около позвоночника. У пёсозавра в животе будто несколько газовых горелок врубили. Голубые языки пламени, шипя и плюясь искрами, вырвались наружу. А на пол упал уже обугленный и дырявый мешок из крокодиловой кожи. Рядом начал стрелять Гедеон. Эхо сошло с ума. Звуки выстрелов разносились во все стороны, оглушая и давя на барабанные перепонки аж до зубовного скрежета. Еще секунду назад тоннель был пустым и чуть ли не стерильно чистым. А сейчас мой Деймос уже коптил стены, а мозги того, кто встретился с разрывными пулями Гедеона, медленно отлипали от потолка. Твари поперли сразу из нескольких отверстий. Как там, где мы уже прошли, так и спереди. Я свалил еще двоих и крутанулся, поменявшись направлениями с Гедеоном. Перезарядился с каким-то странным азартом, подумав, что расстреливаю сейчас целое состояние. Даже уши вспыхнули, будто меня Захар вспоминает. Икнул, успокоился и вошел в состояние потока. Представил, что купил охапку пуль в тире и начал отстреливать подбегающих деймосов. Один загорелся. Пуля попала ему прямо в открытую пасть, а столб огня вырвался откуда-то из-под хвоста. Второй с дыркой во лбу прогорел прямо в полете, будто бумажный. Даже изгонять уже нечего было. С третьим не задалось. Пуля ушла ниже, оторвала ему переднюю лапу и детонировала уже далеко за его спиной. И теперь Деймос пытался ползти на трех и надрывно выл, как сирена-истеричка. Опять поменявшись местами с Гедеоном, я на ходу перезарядился и вернулся в тир. Еще двое, разогнавшись, уже неслись на меня. Причем твари стали умнее. Они петляли по коридору, а в момент выстрела прыснули в стороны, вскочив на стены, а оттуда на меня. Одного я все-таки достал. Присел и выстрелил под брюхо в полете. Второго принял на цевье, зашипев из попавшей в лицо едкой слюны. Деймос вцепился в дерево с металлом, как бешеный, пытаясь его перегрызть и дотянуться до моей шеи. Он свалил меня, продолжал вдавливать в пол, брызгая слюной, и с дикой скоростью жевать цевье. Помог Гедеон. Он оглушил меня выстрелом над головой и опалил лицо. «Чего разлегся? Беги давай, пока они разрыв не спрятали или незрелым не открыли!» — закричал священник, продолжая отстреливать деймосов. «Что?» Половину слов я не расслышал. Догадался только по контексту. Но Гедеон повторять не собирался. Он отвернулся, выставив перед собой книгу, и начал читать молитву. Из книги святоши появился яркий светящийся шар, и чем больше распалялся Гедеон, тем больше рос и он. Давно я священника таким не видел. В исступлении, трансе, в какой-то безумной высокой концентрации. Он изменился, спина выпрямилась, рост будто бы прибавился. Волосы затрепетали на несуществующем ветру. Гедеон расставил ноги пошире и выставил вперед книгу, будто толкал гору, а не читал. Голос его звенел, набирая силу слова на латыни, что-то в духе «Ацимус демонос люциус» обретали чуть ли не осязаемую плотность, вливаясь в светящийся шар и расширяли его, превращаясь в щит. Деймосы с его стороны замерли и попятились назад, рыча и пригибая головы к полу. А с моей стороны оказалась свободная зона. Только тушки догорали и скулил подранок без лапы. Я выбросил сломанное ружье, достал обрез и трофейную шашку и пошел вперед. — Атос, держись там, мы справимся, — прошептал Ларс. — Погнали, погнали, я уже разогрелся, — поддержал его Муха. Как разогрелся Муха, мне пришлось проверить уже метров через 50, когда на моем пути появились грешники. Похоже, что молитва Гедеона как-то работала и на мне, потому что, увидев меня, грешники стали жмуриться и закрывать глаза руками. А потом началась резня. Я проскочил мимо первого, рубанув его шашкой, зацепил и закрутил второго, бросив его под выстрел третьего. Они будто специально стояли в шахматном порядке. Выстрел из кочегара, удар, толчок. Снова полоснуть шашкой, вмазать прикладом, метнуть шашку, подскочить и вырвать ее обратно, попутно порезав шею новому врагу. Смазанные, перекошенные лица, несвежее дыхание, вонь вспотевших тел, блеск стали и вспышки выстрелов. Я не останавливался. Столкнуть двух грешников, насадить друг на дружку на их собственные костяные шипы. Готово. Проломить рукояткой шашки пустоту на месте носа, переждать прямое попадание затушкой скрученного грешника и добить его, вмазав лбом в стену. Готово. «Харе, харе, горячие мои, закончились они уже!» — свистнула Харми. «Матвей, выдыхай, дай я тебя осмотрю!» «Говорю же, разогрелся!» — довольно хмыкнул Муха. «Считай новый рекорд. 9 трупов за 8 секунд!» «Нищетово!» — возразил профессор. «Это молодняк какой-то, и, скорее всего, вообще не воины, а служки на подхвате. Даже от молитвы жмурились. Вот когда будет кто посерьезней, тогда и будем рекорды ставить. А тут они нам, считай, фору дали». Я даже оборачиваться не стал. Ткнул в ближайшего огневиком, пытаясь изгнать и восстановить немного силы. Пшикнуло, будто газ заканчивается. Но только ткань тлеть начала. Действительно, неофиты какие-то. Стряхнул головой, прогоняя наваждение. Не сон, конечно. Все под контролем было. Но ощущение такое, будто я не сам все делал, а игровым персонажем управлял, джойстиком в очках дополненной реальности. Пусть и не рекорд, но мы явно растем и становимся сильнее. И Фобосы, и я сам. Страшно представить, что будет, когда и Ларс перейдет на условный 2-й уровень. Спуск неожиданно закончился. Тоннель выровнялся и практически сразу влился в огромную пещеру с кучей толстых и высоких сталагмитов, растущих из земли. Между камнями проглядывало озеро, от которого и несло скверной. Рядом со мной никого не было. Я спрятался возле самого кривого и толстого камня и начал аккуратно сканировать помещение, чтобы незаметно высунуться на разведку. Разрыв был здесь. Мэйн опять заурчал, выражая удовольствие от близости темной силы. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Если смотреть через ауру, разрыв был похож на цветочный бутон, который медленно и неравномерно раскрывается. В багровом центре бурлило что-то белое, словно души призраков круги наматывали. Он частично был прикрыт рваными лепестками. По бокам они уже открылись наполовину, сверху всего на треть, а снизу разрыв уходил под воду. И понять степень созревания было нельзя. Лепестки напоминали расплющенных червей и постоянно двигались, как волны, то накидываясь на центр, то откатываясь назад. Создавалось впечатление, что черная гладь разрыва дышит, каждый раз выгибаясь все больше, еще чуть-чуть и лопнет. С трудом я заметил на фоне разрыва и другие признаки жизни. В пещере находились люди. Где-то рядом с озером слабо мерцал переплетенный клубок серых аур, пропитанных страхом, болью и отчаянием. Рядом с ними несколько бледных грешников, таких же неофитов, каких я порубил у входа. А вот перед озером, перекрывая ауру разрыва, пылал кто-то особенный, мощный и наполненный скверной по самую макушку. От него шла смешанная гамма чувств, от радости и предвкушения до обжигающей ненависти. «Интересно, откуда сюда вода поступает?» — спросил Муха. «А это не вода». Неожиданно в моей голове появился чужой голос. «Незнакомый, а именно чужой. Выходи уже, я знаю, что ты здесь». Фобосы притихли, напуганные вторжением телепата, который не только мог направлять свои мысли в чужой мозг, но и спокойно подслушивать все, что там происходит. «Ты меня не помнишь? Но мы уже встречались, не бойся, выходи!» Снова прогудело за ушами. «Я дам тебе шанс». «Ой, давай только без этой всей шняги, типа «Люк, я твой отец!» — попросил я. Вышел из-за камня и забыл, что хотел сострить про йоду. Вместо этого само вырвалось. «Да вы тут совсем больные!» Это действительно была не вода. Истоками для озера служили 5 столбов, расставленных в углах пентаграммы, на которых болтались голые человеческие тела, связанные за ноги, головы вниз с перерезанным горлом, откуда в озеро капала кровь. Перекрученный сгусток ауры оказался клеткой с безумными людьми. Кто-то скулил, умолял отпустить, а кто-то тупо и отрешенно пялился на озеро. Молча. «Капец! Сидеть вот так, зная, что с тобой будет, и просто ждать своей очереди!» Неофиты суетились рядом. Они как раз тащили одно опустошенное тело и, скинув его в морозильный ящик на тележке, двинулись к клетке за новым. На меня даже не посмотрели. Разрыв голоден. Ты же сам это чувствуешь. Голос гулко отдавался в голове на каждый мой шаг. Я не знаю ни Люка, ни твоего отца, хоть и наслышан о нем. Мы встречались в доме моих учеников после того, как ты их убил. Признаюсь, я впечатлен, что ты смог это сделать. Тем интереснее было разыграть мой маленький спектакль с тобой в главной роли. Но ты опять меня удивил. Я вышел на открытое пространство и, наконец, увидел телепата. Высокий пожилой грешник. Практически одно лицо с тем уродом, чье дело мне показывал Исаев. Только шрамов добавилось. Помимо рассеченного глаза, что-то явно случилось и с челюстью. Если он и мог говорить нормально, то вряд ли у него бы получилось. Исаев, похоже, довольно дорого свои переломы продал. И не только братца младшего успокоил. «Да, некоторые знают меня под именем Сайлос», — снова прочитал мои мысли телепат, а потом выдал такое, от чего я чуть не споткнулся. «Присоединяйся к нам. Ты станешь моим учеником, и я научу тебя быть по-настоящему великим мнемоником. Ты раскроешь свой потенциал. Здесь все забыли, что это значит. Не сейчас, но скоро. Я вижу, ты еще не готов. В тебе недостаточно тьмы. Я тебя умоляю», — небрежно бросил я. «Если он читает все мои мысли, то планировать хоть что-то бесполезно. А также и Фобосом команды отправлять. Остается старый добрый диалог. Не убью, но хоть заболтаю. Ну серьезно. Жопа негра-кочегара ночью в темной комнате по сравнению со мной сияет ярким светом. Квадрат Малевича видел? Ага. Так вот, и он белый в сравнении со мной». «Что ты опять несешь?» — прогудел раздраженный голос. «Не пытайся. Я вижу все твои попытки. Знаю, куда тянется твоя рука. Полынь тебе не поможет. Не ври себе. Я же вижу, как ты хочешь открыть этот разрыв. Действительно, что я несу? Думал сфокусироваться на чем-нибудь. И главное, не на красном», — ответил я и кивнул на озеро. «Бррр! На зеленом или там на синем. Цвета неба все-таки. А потом как вспомнил, что цвет настроения синий. И Киркорова с Бузовой, прикинь? Хотел тебя расслабить, а выдал такой, что некоторых до дрожи пугает. Или ты картинку не видишь? Муха еще горячий, а Аннушка уже разлила масло. Забей, короче. Сейчас на рекорд пойдем, а тебя просто утопим в этой луже». Последние слова я произнес, уже сорвавшись с места и пытаясь одновременно сделать все то, что усиленно прятал в мыслях. Раз не думать не получилось, попробую думать сразу обо всем. Да еще с многоходовочками и вариациями. Термос с полынью я метнул не в него, а в сторону, рассчитывая, что Ларс без подсказки подправит траекторию полета. В Сайлоса полетела шашка, а я сразу же рывком сменил направление, забирая в сторону клеток. Прыгнул, разворачиваясь в воздухе, и выхватил обрез. Финальным аккордом еще и распахнул разрыв с хрустиком за спиной у грешника. Сработал только хрустик. Сайлос просто перепутал объект моего желания, а все остальное просчитал. Легко увернулся от шашки, опередил Ларса, создал маленький черный сгусток, который отфутболил в дальний угол пещеры, а потом и в меня запустил такой же, только вытянутый, как бумеранг. Зацепил за ногу, сбив прыжок, а вместе с ним и выстрел. Выхватил свою жуткую саблю и, перекосив жуткие шрамы на лице оскалом, попер на меня. Не сговариваясь, меня прикрыли фобосы. Харми вколола обезбол, Ларс расшатал несколько сталактитов и обрушил их на Сайлоса. Мэйн активировал защиту и накачал мои руки силой. Муха сжал их в кулаки и понеслось. Сайлос мог успеть всему этому помешать, если бы не хрустик, который неожиданно для грешника вцепился ему в ногу. Мимолетное замешательство, он отвлекся, чтобы ударить и отбросить питомца. Дал мне время сократить дистанцию. Я сбил мутанта с ног, протащил по камням и дал волю мухе, качнув в него всю энергию. Муха же меня и оттащил. Или отключил. Я просто почувствовал, что руки меня больше не слушаются. Я стоял по колено в кровавом озере, пальцы намертво вцепились в шею Сайлоса, а в смятом до состояния ковшика черепи грешника плещется кровь из озера. И только темные разводы со шметками серой кожи расплываются вокруг и без какого-либо течения стремятся к разрыву. «Босс, хорош. В третий раз его убить уже не получится», — осторожно сказал Муха. «Поддерживаю», — донеслось от Ларса. «Надо разрыв спалить, пока неофиты не опомнились. У них коллективный шок, похоже. Но это скоро пройдет». Я подошел к двигающейся и набухающей глади разрыва. Лепестков стало меньше, а амплитуда, с которой сокращался разрыв, ускорилась. Смотрелся в свое отражение, пытаясь понять, кто смотрит на меня с той стороны. Дед Берсерк, отец Мнемоник, Матвей с Арбаты или будущий грешник? Достал огневик. Щелкнул, вызывая пламя, и в тот момент, когда там появился образ грешника, гнущего пленку и тянущего ко мне руки, поднес язычок пламени. Занялось не сразу, будто под водой. Точка соприкосновения с огнем сначала покраснела, пошла волдырями и вспыхнула только тогда, когда они лопнули, брызнув тянучей зеленой жидкостью, горящей прямо в воздухе. Кровь в озере начала закипать, а от изгнания пошла такая сила, что чуть с ног не сбила, хотя я уже вернулся на берег. Сила рвалась, металась и буквально просилась, чтобы ее впитали, но я не стал. Поставил блок, чтобы ни одной капли ко мне не прилипло. Попятился назад, сжимая зубы и чувствуя, как моя защита трещит по швам. Еще чуть-чуть, и меня захлестнет всей этой мерзостью. Но неожиданно пришла помощь. Тихий, хриплый и слегка пьяный голос запел что-то в духе «Аве Мария, Аминос Витас». И меня накрыло теплой волной, не только укрепив мой щит, но создав вокруг меня защитное поле. Раздались выстрелы и крики, слезливые вопли пленников и ругань. Я увидел Банши, Стечу, Кидеона, а с ними Морока и еще пару человек Исаева. Все они нашли себе дело. Кто крутил пленных неофитов, а кто пытался освободить пленников. «Матвей, не зависай!» — крикнула Банши. «Исаев весточку прислал! Плохо все! Львов пошел ва-банк, в городе бои! А император исчез!»